Он позаботился обо всем, вот как он тебе сказал. И все это с ужимками опытного дипломата, хотя дипломат из него, как из меня рыба. Да все ты знаешь. Потому и улыбаешься мне покровительственно, точно из нас двоих ты голубых кровей. А я так, простолюдин, погулять вышел. Хотя все твое преимущество надо мной — это нож, приставленный к моему горлу. Ты ничуть не против того, что в борьбу за твое благополучие включилось начальство. Черт, да ты горд этим и рад, что можешь мне это показать. Да, я не подал документы, то есть в конечном итоге повел себя как благоразумный маленький мальчик. Но как я вообще посмел выставить свою кандидатуру, когда с первого дня всем было известно, что на должность нацелился сам Рейд Саутерн? Как смел я хотя бы в мечтах оспорить твое восшествие на престол? Кем я себя вообще возомнил? Неужели решил, что я тебе хоть в чем-то ровня? Так ведь, Рейд? «Поздравляю», — говорит ему тем временем Аншу. «Буду рад приветствовать тебя в наших рядах». «Спасибо, профессор», — отвечает Рейд. «Кстати, Саймон, я тут читал на днях твой блог», — продолжает он, обращаясь ко мне по имени, хотя только что называл Аншу по должности. «Да, я замечаю и такие нюансы. Что-то насчет суда 11-го округа и доктрины третьих лиц». «Доктрина третьих лиц – судебная теория в США, согласно которой люди, добровольно предоставляющие информацию о себе третьим лицам, таким как банки, телефонные компании и так далее, не могут рассчитывать на полную конфиденциальность». «Да. Забавная штучка». «Забавная штучка? Да я там камня на камне не оставил от решения суда. Я разорвал замкнутый круг их логики и продемонстрировал его порочность. Забавная штучка. Ха! Все наши суды давно уже легли на спинку и задрали лапки перед государством, позволяя ему запускать руку куда угодно, включая и такие места, о каких раньше никто и помыслить не мог, а он говорит «забавная штучка». Я улыбаюсь. Легче, Саймон, легче на поворотах. Хлопаю себя по карману и вытаскиваю телефон, как будто только что получил сообщение. «Извините, коллеги, мне нужно ответить». Отхожу в сторону, а они продолжают болтать. Надо перевести дух, успокоиться, подумать о хорошем, сыграть в игру. Почему есть город Баффало, но нет города Гиппопотамус? Баффало, в переводе с английского «буйвол», «бизон». Город в северо-западной части штата Нью-Йорк, США. Почему держи карман шире, значит, ничего не получишь. Я открываю на телефоне почту и начинаю копаться в письмах, но не во входящих или отправленных, а в черновиках. Почему стоянка для автомобилей называется автопарком, хотя там нет ни одного дерева? Если вегетарианец ест только растительную пищу, то гуманитарий получается каннибал? Непереводимая игра слов. На английском языке слово пишется humanitarian и имеет в своем составе слово human, то есть человек. Черт! Хватит быть хорошим. Надоело. Я открываю письмо, адресованное Джойс Радлер из администрации, и пробегаю по нему глазами. «Дорогая Джойс, во вложении к письму ты найдешь все мои документы для конкурса на профессорскую должность в формате PDF, как положено. Пожалуйста, напиши, если понадобится что-то еще». И нажимаю «Отправить». До конца срока осталось 3,5 часа. Вложение объемное, так что отправка занимает добрых полминуты. Но вот телефон удовлетворенно рыгает, и я понимаю, что все прошло как надо. И улыбаюсь. Ну вот я и подал документы, Рейд. Теперь нас двое претендентов на одно место. Да, у меня все было заготовлено. Так, на всякий случай. Я не собирался ничего подавать. Не идиот же я в самом деле, чтобы не оставлять декану совсем никакого выбора, кроме как пустить в ход свою боеголовку и сравнять с землей мое будущее в этой школе, а может быть и академическую карьеру вообще. А что, если он блефовал? Я отступился бы, Рейд. Я бы с покорностью принял это поражение и стал надеяться на то, что в следующий раз все сложится в мою пользу. Но ты сам меня спровоцировал. Вот надо же тебе было оттоптаться на мне, да? Вообще-то я спокойный человек и всегда стараюсь слушать голос разума. Но иногда эмоции берут надо мной вверх. Глава 38. Кристиан. «Пойдем, пройдемся», — говорит Гевин, когда переступает порог моей квартиры и топает прямо в кухню к холодильнику с бухлом. «Пошли, сходим на Чикаго Капс, потом прошвырнемся по клубам, пощупаем бабс». Похоже, ему самому эта идея нравится. Наливая себе бурбон, он все время бубнит. «Капсы, бабс, бабсы, капс». «Не хочется что-то», — говорю я. «Нет настроения для капс? Ладно, тогда пойдем по бабс. Схватим где-нибудь по стейку, а потом закатимся в западную петлю». Я издаю стон. «Ну, тогда в треугольник или в таверну». «Ну, не знаю». «Чего ты не знаешь? Сегодня же пятница. Ты что, дома весь вечер будешь торчать?» «Может быть, я устал». Но Гевин мотает головой. «Нет, нет, нет. Ники не устает в пятницу вечером. По пятницам Ники напивается с другом Гевином, а потом они берут по паре телочек и...» «Я плохо себя чувствую, Гев. Отстань». Гевин делает большой глоток скотча и внимательно смотрит на меня. Потом грозит мне пальцем и спрашивает. «Как дела с номером 7?» «Хорошо. С ней все нормально. Все по плану». «Точно?» «Точно». «Окей, тогда пропустим по паре бокалов здесь, а потом выйдем. Расскажи подробнее». «Мы так не договаривались». «Я же не спрашиваю ее имя. Просто расскажи, как там у вас с ней? Что у нее за история?» «Да какая там история? Сбежала когда-то из дома. Вот и все, что я знаю». «Он удивлен, я вижу. Я тоже удивился, когда узнал, но потом перестал. Чем больше времени я провожу с Вики, тем яснее вижу, что она одиночка и боец по природе. Все мои прежние жертвы, да, все шестеро, если подумать, были обычными дамочками из богатых, привилегированных семей. Их биографии даже отдаленно не напоминали мою». «То есть она сбежала из дому еще девчонкой?» — уточняет Гевин. «И что делала?» «Понятия не имею. Она не говорит со мной о прошлом. В сети тоже ничего нет». «Зачем ей говорить? Ты и сам все знаешь», — замечает Гев и наливает себе второй бурбон. «Откуда?» «Ну а что она могла делать? От родителей сбежала. Кто ее кормил, поил?» «Заткнись, Гев. Она была шлюхой, Ники. Дешевой шлюхой. Или порноактрисой. Короче, что-то связанное с индустрией развлечений для взрослых. Наверняка». Я хватаю из холодильника бутылку воды. «Она трахается, как шлюха?» «Я сказал, заткнись!» Швыряю бутылку, из нее вылетает пробка, и вода разливается по всей кухне. «Господи, боже мой!» Гевин пятится. «Да что я такого сказал-то, приятель?» Я хватаю полотенце и начинаю собирать воду с пола. Тем временем Гевин идет в гостиную и включает телевизионную панель на стене. Я швыряю мокрую тряпку в раковину, тоже наливаю себе бурбона и выхожу в патио. Вокруг уже бурлит ночная жизнь, насколько это, конечно, позволительно в условиях города. Мне здесь нравится. Я всегда хотел обосноваться именно в Чикаго, когда покончу со своими аферами и наберу достаточно денег, если, конечно, получится. Потому что безопасность важнее всего, и на всякий случай у меня есть второй план – уехать, как только запахнет жареным. Хотя, по-моему, закон я все же перехитрил. По крайней мере, ни одна из тех дамочек, которых я обобрал, до сих пор не заявила в полицию. Им же стыдно. Ведь признаваться придется не только в том, как они обманывали ради меня своих мужей, но и в том, какого сваляли дурака, когда отказались от полного дележа имущества при разводе, а потом остались и без мужей, и без денег. Да и чего они добьются, даже если вдруг выследят меня? Я же был их тайным возлюбленным, их маленьким грязным секретом. Они не знакомили меня со своими друзьями, не вводили в свой круг. При этом я каждый раз пользовался другим именем. Колин Дэниелс, Ричард Нанс, Дэвид Дженнер. Так что в случае чего мне остается только повторять. Нет-нет, это был не я. Какие деньги? Все было в наличных, проследить их путь невозможно, значит, ничего нельзя и доказать. А вот что сделает Вики, когда я заберу у нее деньги? Не знаю. Она-то собирается ободрать своего мужа как липку, а я собираюсь как липку ободрать ее саму. Побежит ли она жаловаться? Может ли один вор пожаловаться на другого вора? Теоретически, почему бы и нет? Она может попробовать. Вики, похоже, не из тех, кто легко прощает обиды.